Глава 16. Маша. Дергаюсь, но наручники прочно фиксируют руки. Дэн подхватывает меня под ягодицы, затем резко врывается. Дима встает на колени, медленно расстегивает ремень джинсов. Он не сводит глаз с моего дрожащего тела. Дэн толкается. Тугие стеночки расходятся под его напором. Мужчина обхватывает мою талию, жадно гуляет по мне взглядом. «Такая тоненькая, сладенькая. Теперь ты наша», — рычит Дэн, наращивая темп. «Не бойся, расслабься, малышка». Поначалу мне страшно, но от беспомощности становится лишь вкуснее. Я доверяю этим двоим, они не обидят. «Приласкай меня, детка», — ухмыляется Дима, проводя рукой по стволу. «Открой ротик». Раскрываю губы. Внутрь погружается большой член. Дэн обхватывает мои бедра, впивается в них пальцами, входит все глубже и быстрее, насаживает на себя. Такой сильный, мощный, я с ума схожу, выгибаюсь, мычу. «Сука, как же туго в тебе, девочка моя!» — стонет Денис. От его голоса низ живота скручивает до сладкой боли. «Узкая, моя, вот так, Машенька, прими своего медведя!» Дима накручивает мои волосы на кулак, не отпускает, вбивается в горло. Я распластана на постели. Руки скованы, меня сильно трахает Дэн, а Дима буквально имеет мой рот. Я лишь беспомощно мычу, и когда Дима кончает, принимаю все до капли, облизываю его член, очищая от остатков семени. Всегда считала сперму чем-то мерзким, а сейчас мне вкусно. «Умница, молодец, девочка!» Дима шумно дышит, слезает с постели и пытается отдышаться. «Иди ко мне». Дэн делает последние толчки, его член внутри становится толще. Буквально разрывает меня, задевает какие-то внутренние точки, и я кончаю с криком на губах. Безо всяких стимуляций, лишь член и моя киска. Жарко. «Девочка моя», выдыхает Денис, затем замирает. Чувствую пульсацию внутри, обхватываю мужчину ногами, не выпускаю, тяжело дышу. Жмусь к Денису, ощущаю его всем своим естеством. Он падает на меня, шумно выдыхает. «Ты пиздец, горячая, Маш, с тобой просто невозможно». Дима освобождает мои руки, растирает кожу. Провожу ладонями по сильным плечам Дениса. Он все еще во мне. Прикрываю глаза. Мне нравится вот так. Обнимать. И пусть у Дэна какая-то болезнь, мы вместе со всем справимся. Мужчины мурчат, что-то говорят, меня гладят. Так хорошо, спокойно. В теле разливается сладкая нега. На душе покой и безмятежность. Словно я дома. Выныриваю из воспоминаний, чувствуя сильное возбуждение. И мне хочется. Диму. Будто я обделила его лаской. Натягиваю футболку, спускаюсь на первый этаж. Темно. Лишь луна сияет, освещая собой просторный холл большого дома. Оставайся, сколько захочешь. Хотела бы я, чтобы этот дом был моим. Но надеяться на мужчин? Не знаю. Я сирота и многое прошла в детском доме. Чудом вышла оттуда девственницей с нормальной психикой. Привыкла рассчитывать только на себя. «Тихо, да не рычи ты!» — слышу шепот на кухне. Замираю. «Малышку нашу разбудишь!» «Дэн? Дима?» Крадусь, сама не знаю зачем. Они обещали рассказать про эту отметину. Я же могу просто попросить. Но откуда берется эта стеснительность? «Вот, сейчас обработаем». «Как думаешь, кто это?» — спрашивает Дима. А я прислоняюсь к стене рядом с дверью. Прислушиваюсь. «Волк воняет псиной», — выплевывает Денис. «Ай, блядь! Аккуратнее можно?» «Это тебе за вчерашнее. Ты зачем Машеньку напугал, зверюга?» — рычит Дима. «Я не хотел». Слышу вину в хриплом голосе. «Это он. С ее появлением медведь стал активнее, постоянно требует Машу». Сердце пропускает удар. «Но я боюсь, что он навредит ей, напугает, и она больше не приедет, не захочет иметь со мной ничего общего». Она истинная пара, но я только не понимаю, где метка. То есть у кого-то из нас она должна же быть, да? Спрашивает Дима. У меня нет, и у тебя тоже. Что за пиздец? Она точно наша, иначе и быть не может. Опять эти разговоры про истинную, метку. Что происходит? Робко стучусь в дверь, захожу на кухню. «Машуня?» — офигевают мужчины. Я в шоке не меньше. На столе разложены медикаменты. Вата, антисептик, бинты. Дэн голый по пояс. Все его тело покрывают крошечные разрывы. «Что это?» — подхожу ближе. «Что это?» «Денис, я хочу знать!» Делаю уверенный шаг к мужчине. «Что с тобой?» «Почему вы меня обсуждаете?» «Кто такая истинная? Откуда на мне это отметено?» Срываюсь на крик. Нервы не выдерживают. От вида окровавленного Дэна у меня все замки слетают. «Мне страшно! Кто они такие?» «Садись, Машуня», — говорит Дима. Отодвигает стул. «Нужно поговорить. Успокойся, маленькая. Мы не навредим тебе, слышишь?» Всхлипываю, но сажусь. Я хочу знать, ведь уже влюбилась в них обоих, и видеть Дениса таким мне больно. Дэн вмиг оказывается за мной, его горячее дыхание ласкает кожу, на мои плечи ложатся сильные руки, откидываюсь на его грудь. «Машуня, только не бойся и не переживай. Но ты права, истинная, медведи, метка, это все связано». «Как?» «В этом мире есть не только люди-лапочка», — говорит Дима, вставая передо мной, — «но и другие». «Они не люди». «О чем вы? Это шутка такая?» «Конечно, не только люди. Есть еще животные и...» Мое подсознание стремительно выталкивает все сверхъестественные объяснения, чтобы сохранить рассудок. «Ты понимаешь нас, маленькая», — тихо говорит Денис. «Мы... не люди, Машуня, мы оборотни».